Когда утром выхожу из дома, я думаю, глядя на солнце, как оно на тебя похоже, когда ты купаешься в речке или смотришь на дальние огороды. И когда смотрю я в полдень жаркий на то же жгучее солнце, я думаю про тебя, моя радость, как оно на тебя похоже, когда ты идешь по улице людной, и при взгляде на нежные закаты ты же мне на память приходишь, когда, побледнев от ласк, ты засыпаешь и закрываешь потемневшие веки.